Понимаешь, от этого зависит наша жизнь. Шарик понял его не сразу, а Вася не понял совсем. «А чего ж тут понимать?» – удивился Юра. «Ведь если он отыскал кнопку на корабле, так он наверняка найдет кнопки или тумблеры здесь. Ведь если они есть, так к ним идет та же самая энергия, что на корабле. И шарик ее обязательно учует». И шарик действительно начал поиск. Он совался под сиденья, обнюхивал стены, пол и даже потолок. И открытия посыпались, как из рога изобилия. Оказалось, что под верхним пультом управления находится еще, по крайней мере, три десятка самых разнообразных кнопок и тумблеров, что кнопки есть и на потолке, и на стенах, и под сиденьями, и даже в шкафчике, который в попыхах ребята как-то не успели осмотреть на корабле. И, конечно, все эти средства управления были снабжены иероглифами-значками. Юрий осторожно переключил первый же тумблер, возле которого был значок, похожий на сноп молний. И молнии вспыхнули! Могучий, пронзительный сноп света вырвался из носовой части везделета и унесся вдаль. Кажется, к самому горизонту, что слился с узенькой полоской вечернего заката, который машина так упорно не хотела догонять. Так был найден свет. Потом ребята нашли и кое-что другое, что именно они не знали, но отжали вперед тумблер, возле которого был странный значок, похожий на треугольник, с очень острым углом, и впереди машины образовалось розовато-голубоватое клубящееся облачко, в котором резво и зловеще заплясали маленькие молнии. Они не то чтобы сталкивались, а как бы дополняли и догоняли друг друга, образуя странный не то круг, не то спираль, живую, несущуюся перед машиной. Было в этом щите нечто такое, что заставляло Юрия немедленно выключить тумблер. Розовато-голубоватое облачко исчезло, и ребята, посовещавшись, решили включить тот же тумблер вправо. Справа от машины тоже появилось такое же облачко. И слева тоже. И сзади. Оно метало круговорот молний, особенно ярких и зловещих, на фоне черного, теперь уже тропического неба. «Что это? Как по-твоему?» — не без трепета спросил Юрий. «Не знаю. Но, наверное, это оружие?» «Лучи смерти!» «На лучи не похоже. Скорее, это плазма». «Чего-чего?» «Ну, такое состояние вещества. В плазме температура может быть в миллионы градусов. Вот, например, водородная бомба. Тоже плазма. Вернее, при ее взрыве получается плазма». «Ну, а здесь она зачем?» «А ты попробуй, подойди к машине, которая окружена плазмой. Наверное, это и есть защита от злых и, значит, глупых существ». «Слушай, а нет ли здесь другого оружия?» — спросил Юрий и стал обследовать найденные шариком пульты. Но никакого оружия он не обнаружил. «Наверное, это был очень мирный везделет, очень мирных космонавтов. И это почему-то огорчило ребят. Все-таки приятно иметь какое-нибудь невероятное оружие, с помощью которого можно было бы драться с любым самым невероятным врагом в самых невероятных условиях. Это придавало бы уверенность, и не пришлось бы не то что трусить, а все-таки быть излишне осторожным. Выполнив задание, шарик свернулся крендельком и уснул, тихонько посапывая, на заднем сиденье, совершенно не интересуясь тем, что делается вокруг и куда несет его необыкновенная судьба. Вероятно, он просто верил в своего хозяина и в его друга, а может быть, верил и в свои силы, как-никак он был самый умный, самый образованный и поэтому самой уважаемой собакой в подлунном мире. Первым не выдержал Вася. Он смотрел на засыпающего шарика и чувствовал, как у него слипаются веки, глаза теряют зоркость, и в них пляшут какие-то странные радужные шарики. Вася все еще пытался убедить себя, что он не имеет права спать, когда Юрий бодрствует, но сделать этого не успел. Он уснул. Уснул быстро, как говорится, на ходу. Впрочем, в данном случае вернее было сказать «на лету». Уснул крепко и безмятежно. В это время окружающий мрак стал розоветь, потом желтеть, и, наконец, откуда-то снизу, из-под туч, выплыла полная луна. Она казалась такой близкой, добродушной и важной. Так ясно вырисовывались на ней все ее горы и моря, что смотреть на луну казалось сущим наслаждением. Внизу лениво вздыхал океан. Юрий долго сидел, радуясь покою и тишине. Он очень устал за этот суматошный день, но именно тишина встревожила его. До сих пор в машину прорывался свет встречного ветра, она иногда вздрагивала, но все это заставляло ощущать и понимать полет, а теперь царила тишина. Пропала и полоска вечерней зари, за которой они следовали столько времени. Все это значило, что машина сбросила скорость. Она давала возможность Земле не только догнать себя, но и перегнать. Это тоже показалось и странным, и тревожным. Юрий несколько раз потряс Васю, но тот только помычал во сне и так и не проснулся. И вот тут-то вдалеке показалась темная масса, возле которой обрывались поблескивающие воды океана. Машина взмыла над спустившимися к самой воде деревьями и помчалась над их верхушками. Юрий вцепился в руль, откинулся на сиденье и, сжав губы, посмотрел прямо перед собой. А там творилось что-то невообразимое. Прямо перед машиной возникали какие-то смутные, неясные тени, очертания, не то деревьев, не то гор, а может быть и мертвых неведомых городов. Но все это почти немедленно ныряло под днище и пропадало, пропадало бесследно и бездумно. Постепенно привыкнув к безмолвию и исчезновению того, что вырывалось из темноты, к чередованию теней, и поняв, что вездеход прекрасно ориентируется в этой путанице. Юрий расслабился и обмяк. Силы быстро покидали его. Глаза слипались все крепче и крепче.